Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Теодор Драйзер. «Американская трагедия». Перевод с английского Зинаиды Вершининой и Норы Галь. Книга третья, глава первая. Округ Катараки простирается от окраины селения, известного под названием Бухты Третьей Мили, на 50 миль к северу до канадской границы и от Сенешета и Индейских озер на востоке на 30 миль в ширину до рек Скалистый и Скарф. Большую часть этого пространства составляют необитаемые леса и озера, но там и сям разбросаны деревушки и поселки вроде Кунс, Грасс-Лейк, Северного Уоллеса, Браун-Лейк. В главном городе Бриджбурге насчитывается не менее 2000 жителей из 15000 населения всего округа. На центральной площади города здание суда. Старое, но не безобразное, украшенное башней с большими часами, а над ними всегда несколько голубей. На эту площадь выходят 4 главные улицы городка. Пятница. 9 июля. В здании суда в своем кабинете сидит следователь, некий Фред Хейт. Рослый, широкоплечий, сидеющий бородою, какую смело мог бы гордиться старейшина мормонов. У него широкое лицо, огромные руки и ноги и соответствующих размеров туловище. В то время, когда начинается наш рассказ, около половины третьего пополудни, Хейт лениво перелистывал выписанный им по просьбе жены каталог магазина, высылающего покупки почтой. Присматриваясь к ценам на башмаки, куртки, шапки и шапочки для своих всеядных пятерых детишек, он заметил зимнее пальто для себя. Пальто солидных размеров, с большим воротником, широким поясом и крупными внушительными пуговицами. И печально задумался. При своем бюджете, $3000 в год, он никак не может позволить себе в эту зиму подобную роскошь, тем более что его жена, Элла, уже не меньше 3 лет мечтает о меховой шубке. Но каковы бы ни были его размышления на этот счет, их прервал трезвон телефона. — Да, Хейт слушает. — Это Уоллес Айхем с большой выпи? — Да, слушаю вас, Уоллес. «Утонула молодая пара? Хорошо, обождите минутку». И он обернулся к бойкому молодому человеку, который недавно приступил к государственной деятельности в должности секретаря-следователя. «Записывайте данные, Эрл, и затем в телефон. Хорошо, Уоллес, теперь сообщите мне факты, подробности, да. Тело женщины найдено, а тело ее мужа нет. Так». «Опрокинутая лодка у южного берега. Так. Соломенная шляпа без подкладки. Так. Следы ушибов у нее около рта и глаза. Ее пальто и шляпа в гостинице. Так. В одном из карманов пальто письмо. Кому адресовано? Миссис Олден Бильс, округ Маймико. Так. А тело мужа еще ищут? Так. Пока никаких следов. Понимаю. Ну, хорошо. Вот что я вам скажу, Уоллес. Пальто и шляпа пускай остаются на месте. Дайте сообразить, сейчас 3:30, и я приеду 4-часовым поездом. Кажется, к нему высылают автобус из гостиницы. Ладно, я им и приеду, это точно. Да, Уоллес, запишите имена всех, кто присутствовал, когда нашли тело. Что еще? 18 футов глубины, не меньше? Так. За уключину зацепилась вуаль. Так, коричневая вуаль. Это все? Так. Ладно, прикажите оставить все в том же виде, как вы нашли. Я сейчас же еду. Да, благодарю вас, Уоллес. До свидания. Мистер Хейт медленно повесил трубку, также неторопливо поднялся со своего широкого, отделанного под орех кресла, погладил густую бороду и посмотрел на Эрла Ньюкома, секретаря. Он же секретарь-машинистка и клерк, и все что угодно. — Вы все записали, Эрл? — Да, сэр. Тогда берите пальто и шляпу и едем. Нам нужно попасть на поезд 3:10. Вы сможете в поезде заполнить несколько повесток для вызова свидетелей. Возьмите с собой на всякий случай бланков 15-20. Надо будет записать имена свидетелей, которых мы найдем на месте. Да позвоните, пожалуйста, миссис Хейт, и скажите, что я вряд ли поспею сегодня к обеду и даже к последнему поезду. Возможно, что мы пробудем там и до завтра. В таких случаях никогда нельзя знать, как обернется дело. Следует приготовиться ко всему. Хейт подошел к платяному шкафу в углу старой сырой комнаты и достал оттуда соломенную панаму. Ее широкие, опущенные к низу поля придавали некоторое благородство его лицу со свирепыми, но в сущности добродушными глазами на выкате и густейшей бородой. Снарядившись таким образом, он сказал секретарю: «Я на минутку зайду к шерифу, Эрл. А вам надо бы позвонить в «Республиканец» и в «Демократ» и рассказать им об этой истории. Пусть газеты не думают, что мы от них что-либо скрываем. Встретимся на вокзале». И он тяжелой походкой вышел из комнаты. А Эрл Ньюком, высокий, худощавый молодой человек лет 19, с взъерошенными волосами, очень серьезный, хотя порою и рассеянный, тотчас схватил пачку бланков для вызова в суд и, запихивая их в карман, стал звонить по телефону миссис Хейт. Затем позвонил в редакции газет, сообщил о несчастном случае на озере Большой Выпи и, схватив свою соломенную шляпу с синей лентой, шляпа была номера на два больше, чем требовалось, сбежал вниз. У распахнутой двери в кабинет знаменитого в этих краях и весьма энергичного прокурора Орвилла Мейсона он столкнулся с Зилой Саундерс, старой девой и единственной стенографисткой прокурора. Она собиралась идти в канцелярию аудитора, но, пораженная стремительностью и озабоченным видом Ньюкома, обычно гораздо более медлительного, окликнула его: «Что случилось, Эрл? Куда вы так спешите?» «Несчастный случай. На озере Большой Выпи утонули двое. А может быть, здесь и что-нибудь похуже. Мистер Хейт едет туда, и я с ним. Нам надо попасть на поезд 3:10. «Откуда вы узнали? Это кто-нибудь из здешних? Еще не знаю, но думаю, что нет. В кармане у женщины было письмо, адресованное в Бильц, округ Маймико, некой миссис Олден. Я все расскажу, когда мы вернемся, или позвоню вам». «Ах, Господи! Если это преступление, то мистер Мейсон, наверное, заинтересуется». «Ну, конечно, я ему позвоню по телефону, или сам мистер Хейт позвонит. Если увидите Бада Паркера или Кэрол Беднелл, скажите им, что я уехал за город. И потом, Зила, позвоните, пожалуйста, моей матери и предупредите ее тоже. Я боюсь, что сам не успею». «Не беспокойтесь, позвоню. Спасибо». И очень заинтересованный этим событием, ворвавшимся в однообразное существование его начальника, Ньюком, перескакивая через две ступеньки, весело и бойко сбежал по лестнице окружного суда. А мисс Саундерс, зная, что ее начальник уехал по каким-то делам, связанным с предстоящей окружной конференцией республиканской партии, и что в его кабинете не с кем поделиться новостью, направилась в канцелярию аудитора. Уж там-то можно будет всем и каждому пересказать все, что она успела узнать о трагедии на озере.